Глава пятая. Часть первая. На следующий день, в субботу, Айрис испытала облегчение, узнав, что ей не придется провести целый день в обществе Калвина. Они отправились в банк вдвоем. Ревизоры быстро завершили проверку и уехали в Сан-Франциско. Айрис под руководством Келвина осваивала рутинные операции. Затем Дэйв продиктовал ей полдюжины писем. Пока Айрис печатала их, управляющий обслуживал немногочисленных посетителей. За несколько минут до 11 часов, когда Айрис принесла письма на подпись, Келвин откинулся на спинку стула и со значением посмотрел на девушку. «Мне надо съездить в Сан-Франциско», — соврал он. «Шеф хочет посмотреть результаты ревизии вместе со мной. Ближайший поезд уходит в 12:30. Следующего придется ждать до 3 часов. Если я не поспею к 1:30 на вокзал, считай, день пропал. Покинув банк в 11:45, я уеду на первом поезде. Вы сумеете запереть банк самостоятельно?» Айрис с трудом скрыла свою радость. Вот тот шанс, о котором она мечтала. Он подвернулся так скоро. Если деньги здесь, она найдет их. «Да, да, конечно», — сказала она, стараясь не выдать своего удовлетворения. Келвин, следивший за девушкой, с легкостью прочитал ее мысли. Он едва не рассмеялся. «Мне не следует так поступать», — заметил он. «Всегда какой-то клиент может заглянуть в последний момент, хотя пока этого не случалось. На всякий случай я оставлю вам ключи от подвала и сейфа». Он широко улыбнулся. «Как знать, вдруг на железной дороге произойдет крушение?» Келвин положил пару ключей на свой письменный стол. «Ключ от входной двери у вас есть?» «Окей». «Да». Нетвердой рукой Айрис взяла 2 ключа. Дэйв протянул ей несколько листов бумаги. «Зарегистрируйте». Он посмотрел на часы. «Пойду вымою руки». Как только девушка вернулась к себе за стойку, Келвин покинул кабинет и направился в туалетную комнату. В коридоре он застыл на месте и прислушался. Затем быстро прошел к черному ходу, бесшумно отпер дверь и снял тяжелый засов. Келвин тихо прокрался в туалет и сполоснул руки, постоянно напевая. Нервы у Айрис были натянуты до предела. Она уставилась на исходящее и стала думать, где ей искать в первую очередь, когда Келвин уйдет. «Времени у нее достаточно», — сказала себе девушка. «Лучше не проводить обыск самой, а позвонить Кену и вызвать его. Вдвоем они перероют весь банк». Она внезапно заметила стоящего рядом с ней Келвина и чуть не свалилась со стула от неожиданности. Мускулистая рука схватила ее за плечо и не дала упасть. От этого прикосновения у Айрис мурашки побежали по спине, но ей удалось сдержать желание вырваться. «Замечтались», — ласково сказал Дэйв, отпуская Айрис. «Так работу не закончить. Ну, мне пора. Я вернусь в воскресенье вечером. Пойдете куда-то с Кеном?» «Наверное, если он будет свободен». «Ну да, он же ловит таинственного злоумышленника», — Келвин посмотрел на Айрис. «Вам обоим крупно повезет, если он получит премию». Айрис промолчала. «Как вы ею распорядитесь?» — спросил Келвин. «60 000 — сумма немалая». «Мы еще не получили ее», — неуверенно произнесла Айрис. Келвин улыбнулся насмешливо и в то же время сочувственно. «Вы девушка благоразумная. Я тоже никогда не загадываю наперед. Желаю удачи». Он повернулся и направился в кабинет. Спустя несколько минут Келвин вышел оттуда с портфелем в руке. «Ухожу», — сказал он. «До завтрашнего вечера». Он поднял руку в прощальном жесте, улыбнулся Айрис и покинул банк. Айрис выждала несколько секунд, потом соскочила со стула и подошла к окну. Она увидела, как Келвин садится в машину и выруливает на главную улицу. Девушка стояла, не двигаясь, до тех пор, пока автомобиль управляющего не скрылся из вида. А затем, учащенно дыша, С трепещущим сердцем она бросилась к телефону и набрала номер шерифа. Трубку снял Томпсон. «Это Айрис Лоринг», — сказала девушка. «Можно поговорить с Кеном?» «Здравствуй, Айрис», — произнес шериф. «Кен отправился с Истоном в Даунсайд. Я не могу помочь?» У Айрис оборвалось сердце. «Нет, спасибо. Кен мне нужен лично. Вы не знаете, когда он вернется?» «Видимо, не раньше часа, а то и позже. Сказать ему о твоем звонке?» «Нет, не надо. Это не важно. Просто я хотела узнать, свободен ли он во вторую половину дня». «Он работает, не покладая рук», — сказал шериф, внезапно погрустнев. «И я тоже. Пытаемся отыскать этого преступника. Кстати, как вам нравится служба в банке?» «Я довольна», — ответила Айрис, стараясь придать голосу искренность. «Ну ладно, спасибо». «Звоните», — сказал шериф. Айрис положила трубку. «Нельзя упускать такой шанс», — сказала она себе. «Раз Кен не может ей помочь, она сама обыщет банк. Это будет их общая с Кеном победа, если она найдет деньги». Айрис взглянула на часы. Без пяти минут 12. Она встала со стула и прошла к двери банка. Главная улица, как обычно в субботний день, была безлюдной. Стоя у двери, девушка обождала, пока церковные куранты пробьют полдень. Ожидание томило ее. Когда начался мелодичный перезвон колоколов, девушка захлопнула дверь и замкнула ее. Охваченная страхом, она направилась в кабинет Келвина и просмотрела незапертые ящики его стола. Там не было ничего интересного. У стены стоял стальной шкаф. Он оказался не замкнут и содержал банковские документы. Она обвела взглядом комнату, других мест, представляющих интерес, там не было. Деньги могли лежать только в подвале, если они находились в банке. Она взяла из кармана ключи, оставленные ей Келвином, и спустилась по ступенькам, ведущим в подвал. Отперла дверь, толкнула ее и зажгла свет. Айрис замерла на лестнице и посмотрела на индивидуальные боксы, стоящие вдоль трех стен. У четвертой стены располагался сейф. Он ее не интересовал, поскольку Келвин открывал его в присутствии девушки. Там хранились гроссбухи и наличные, недавно принятые от клиентов. Если деньги действительно в подвале, они лежат в одном из индивидуальных боксов, решила Айрис. Внезапно ей пришло в голову, какая хитроумная идея спрятать деньги в таком ящике. Она подтащила стул к поставленным друг на друга боксам, забралась на него и взяла в руки верхний ящик. Он был замкнут. Она проверила второй бокс, не сдвигая его с места. Он тоже не открывался. Айрис вспомнила о связке ключей, валявшейся у Келвина на столе. Вдруг там есть отмычка, подходящая ко всем боксам. Девушка вернулась в кабинет. Келвин тем временем бесшумно вошел в банк через незапертую заднюю дверь. Он услышал шаги Айрис и затаил дыхание. Его полное лицо окаменело. Голубые глаза заблестели. Девушка покинула кабинет. Келвин увидел, что она спустилась в подвал. Он замкнул дверь и установил засов. Келвин тенью проскользнул в кабинет, положил портфель на стол, снял пальто и шляпу. Он мурлыкал себе под нос. Келвин застыл возле стола и прислушался. Айрис ворочила ящики, сбрасывая их на пол. Звон стали отчетливо доносился до управляющего. Он потер массивную челюсть толстыми пальцами. Его губы искривились в жесткой самодовольной усмешке. «Пора открывать карты», — сказал он себе. «Время пришло. Девушка начинает действовать ему на нервы. Более того, она представляет опасность». Он тихо покинул кабинет и направился в подвал. Айрис нашла отмычку, подходящую ко всем боксам. Она уже открыла три ящика и занялась четвертым. Там тоже лежали одни документы. И вот она добралась до последнего бокса в ряду. Отомкнув его, откинула крышку и обмерла. Он был забит плотными пачками пятидолларовых купюр. Девушка в жизни не видела такого количества денег. Она уставилась на ассигнации и поняла, что перед ней заработная плата. Опустившись на колени, не жалея нейлоновых чулок, Айрис стала разглядывать содержимое бокса. Келвин смотрел на девушку, стоя на лестнице. Он видел лишь ее округлые бедра, узкие плечи и светлые волосы. Дэйв беззвучно шагнул вниз и закрыл за собой дверь. В гулком подвале язычок замка щелкнул, как сработавшая мышеловка. Айрис, вздрогнув, обернулась. При виде Келвина она застыла в ужасе. Они посмотрели друг на друга. Келвин непринужденно улыбнулся. Ее испуг волновал его. Глядя на девушку, он подумал, насколько она красивее и привлекательнее, чем кит. «Поздравляю!» — произнес он. «Теперь, наверное, вы уже можете прикидывать, на что потратите премию». Айрис была способна только глядеть на Келвина. Зная, что кричать бесполезно, девушка сдержала себя. Из подвала на улицу не донесется ни один звук. «К вашему сведению, — сказал Келвин, — знаменитая пишущая машинка хранится в том боксе, что справа от вас, а в соседнем лежит желтовато-коричневое пальто, в котором я разыгрывал из себя Джонни Эйкра». Спустившись еще на две ступеньки, он остановился. «Не трогайте меня!» — непроизвольно вырвалось у девушки. Келвин улыбнулся еще шире. Красивый, самоуверенный, он приблизился к девушке. «Милая моя, зачем мне вас трогать?» — сказал он. «Не бойтесь». Демоническое обаяние Келвина не обмануло девушку. Отпрянув, она прижалась к стальным боксам. «Кажется, нам надо поговорить, верно?» Он наклонился, подвинул один из ящиков, сел на него. «Вам ситуация представляется простой, но это не так. Ничто в мире не просто». Он вытряхнул сигарету из пачки, зажег ее, прищурясь от дыма, и поглядел на белое испуганное лицо девушки. «Вы убеждены в том, что Элис помогала таинственному мистеру Эйкру похитить деньги. Это заблуждение». Выдержав паузу, Келвин спросил. «Треверс считает, что Джонни Эйкр — я?» Поддавшись гипнозу его тихого, спокойного голоса, Айрис кивнула. «Я понял, что он меня вычислил», — сказал Келвин. «Кен парень толковый, он далеко пойдет, если ему повезет. Вы, конечно, заодно с ним. Вы оба надеетесь получить премию, отправив меня в газовую камеру и зажить счастливо. Так ведь?» Айрис не ответила. Ей почудилось, что она на пороге смерти. Близость этого невозмутимо разглядывающего ее полнолицего человека, убившего Элис, повергла запертую в подвале девушку в состоянии ужаса. «Я не думаю, что события примут такой оборот», — заявил Келвин. «Мне давно известны ваши планы. Вы искали для Треверса копию какого-нибудь банковского письма. Вы насторожились, увидев Смит-корону. Я нарочно сказал вам о моем отъезде в Сан-Франциско. Хотел поймать вас с поличным». Айрис не могла заставить себя раскрыть рот. «Теперь факты налицо. Вы шпионите в пользу Треверса». «Я обчистил банк». «Попробуем договориться», — сказал Келвин, стряхивая пепел. Он взглянул на часы. 1:20. Треверс, вероятно, ждет Айрис. Выйдет накладка, если Кен явится сюда выяснять, что задержало девушку. Время есть, но надо торопиться. «Я думаю, вы в силах мне помочь. Я должен вывести деньги из Питтсвилла. Вам, видно, известно, что полиция досматривает машины, багаж и почтовое отправление. Вы, как невеста помощника шерифа, способны доставить деньги за пределы города.